Зачем, почему, с какой целью, Акила не знала, ей подобного банально не сообщали, с кем-то из своих она вот тоже никогда не встречалась или даже понятия об этом не имела, да и сама информация о миссиях обычно более чем дозировалась, так было и в этот раз, место подтверждено, приступить к Дельта-6. Появилось очередное сообщение, когда Акила оказалась ночью перед ничем особо не примечательным четырехэтажным зданием однозначно промышленного назначения на окраине Дрездена, в которое ей явно надо было более чем незаметно и тихо проникнуть, не попав в объективы камеры на глаза охраны, и столь же тихо уйти. Цель находится на 4-этаже в сейфе в помещении 404, гласило следующее сообщение, с очередной закравшейся туда ошибкой толстушки-англичанки, после которого последовало уточнение. Угловое помещение в севере-западном углу здания. Оценка цели тайного проникновения, в том числе и рентгеновским зрением, не заняла много времени. С виду это был скорее всего некий завод, явно лишь совсем недавно вернувшийся в эксплуатацию. Трехметровый забор, колючая проволока, камеры по периметру, несколько охранниц с оружием скрытого ношения и собаками, патрулирующих периметр, ничего особенного. Так еще и вентиляция в здании промышленная, причем, крайне старого образца, сиречь очень просторная и комфортабельная для проникновения, если есть под рукой нужные инструменты, а также снаряжение, чтобы не создавать много шума в вентиляции. В этот раз у Акилы все это было, и, что удивительно, все это ей кто-то подготовил заранее, как и транспорт, может быть даже такой же счастливчик, как она сама. Преодолеть забор в слепой зоне, явно совсем недавно установленных камер, выстрелить специальной лебедкой и подняться на крышу, подцепить хитрое устройство к проводам на всякий случай и открыть решетку вентиляции, а затем целенаправленно и неспешно поблуждать в последние 5 минут. И вот она уже около нужного помещения, явно только-только обустраиваемой лаборатории, о чем свидетельствовало дорогостоящее и местами еще толком не распакованное оборудование, на фоне которого сильно так контрастировал большой, чуть ли не банковский сейф, по всей видимости, находящийся в этом помещении чуть ли не изначально. Сейф был тоже старого образца, хорошим, добротным и без всяких новомодных сканеров биометрии, а со старым добрым механическим замком, чей механизм у Акилы был прямо перед закрытыми глазами, вот вообще не препятствие. Внутри оказалось несколько странных кейсов и, что примечательно, по всей видимости освинцованных, ее глаз не видел их содержимого. Необходимо осмотреть содержимое каждого кейса. Пришла очередная команда, причем, аж с 2 ошибками. Англичанка сегодня волнуется, осмотреть, не оставив следов. Из-за дополнения началась уже более вдумчивая работа, тем более, что сами кейсы оказались в разы хитрее сейфа, но, благо, впереди была вся ночь, под рукой были все необходимые инструменты, а в это помещение явно пока никто не торопился зайти, внутри здания вообще людей, с виду, не было. Так что закономерный итог не заставил себя долго ждать. Каких-то 20 минут и первый кейс был аккуратно взломан, а затем, бывший офицер военной разведки Великобритании, тучная женщина 42 лет от роду, которая считалась без вести пропавшей уже как несколько лет, увидела на экране специального ноутбука, как ее подопечная осторожно открыла первый кейс, внутри которого лежало нечто странное, и явно живое, некий комок плоти, покрытый пульсирующими, красными прожилками, и это нечто, после открытия кейса, вдруг начало сиять в разы сильнее и попросту взорвалось, оборвав трансляцию с глаза Акилы Амадор. Это же увидел и оператор провидицы, смотрящая на экран, где шла трансляция уже с глаза бывшего офицера разведки Великобритании, после чего оператор получила подтверждение со спутника и от наблюдателей о том, что неожиданный высокотемпературный взрыв на одной из предполагаемых баз организаций, ныне называемой в Гидре никак иначе как призраками, буквально испарил помещение с сейфом и Акилой Амадор, а также все остальное в радиусе 11 метров вокруг, оставив Атонова разве что тени на местами уцелевших стенах здания, о чем вскоре узнает и сама провидица, а после и Александра Пирс, глава Гидры, которая санкционировала данную операцию, а потом и Натаниэла Уайтхолл, который после просмотра всех полученных данных от провидицы, от спутников Гидры и Щита, а также от немецких следователей на месте, которые так и не смогут обнаружить хоть каких-то остатков взрывчатки, не составит труда понять то, что Безликий с последней их встречи как-то умудрился создать некие живые бомбы явно на основе показанного ему вируса экстремис, по пути сильно так увеличив взрывной потенциал, о чем недвусмысленно намекала температура в эпицентре взрыва почти в 10 тысяч градусов, против обычных 3, и никто этого не знал и никогда не узнает, но все прошло и шло точно по плану Гарри Картера, в рамках заполучения себе нового и очень талантливого агента, налаживания взаимоотношений с Гидрой, а также проверки совсем неблагонадежной новой союзницы, графини Валентины Эллигры де Фонтин, которая даже в принципе не могла иметь понятия о том, что главной целью операции была исполнительница, ибо то, кого провидица отправит на задание, Картер попросту просчитал и самую малость подстроил. Все еще вполне себе живая Акила Амадор. Пробуждение после уже второй официальной смерти у Акилы было в разы лучше, чем после первой, ничего и нигде не болело, кандалов вот тоже не ощущалось, правда она еще не была в курсе, что вновь официально умерла. Лично для нее все закончилось на неожиданной темноте и беспамятстве перед самым открытием кейса. Однако, девушке не составило труда в первые же мгновения понять, что что-то произошло, заметить у себя отсутствие оружия, подобраться и приготовиться к бою, после чего распахнуть глаза и заметить, что она оказалась явно в совсем ином месте, так еще и не одна. «С возвращением в мир живых, мисс Амадор», — сказал пафосно и с ухмылкой на устах, сидящий напротив диванчика, на котором Акила очнулась, Гарри Картер собственной персоной в ярко-синем костюме и со своей любимой красной шляпой, вращаемой на пальце правой руки. Гарольд Гарри Картер, лицо которого Акиле, вообще-то, было прекрасно известно, как и любому выпускнику Академии Щита. Вот только, а разве она не читала мельком его некролог, да и ему разве не должно уже под сотню быть? Это заставило девушку малость опешить. «Вы, Гарольд Картер, я что, умерла?» И задать странный и очень глупый вопрос. «О, а приятно, что меня еще узнают молодые. Так еще и сходу не пытаются напасть, дабы лишь потом начать задавать вопросы, как я сам в молодости. Молодец, хвалю». Широко улыбнулся мужчина, которому на вид нельзя было дать больше 35, да и то только из-за тяжелых теней под глазами, которые изрядно увеличивали у него схожесть с мертвецом. «И да, милочка, ты умерла, собственно, как и я несколько месяцев назад», — хохотнул Гарри. Акила ущипнула себя за ногу, она явно не спала, да и мертвым вроде как боль обычно не положено чувствовать, они же мертвые, а это значит, додумать она не успела, сбоку раздался неожиданный звук, тяв-тяв, тявканье, источником которого оказалась большая, белоснежная лисица, развалившаяся на еще одном диванчике, прямо поверх ног сидящего там лысого мужчины приятной наружности в угольно-черном костюме, который прямо в этот момент самозабвенно и с довольной полуулыбкой на устах наглаживал оную лисицу. «Ой, а чья бы корова мычала, а? Да и неужто мне нельзя хоть немного порадоваться своей хорошо проделанной работе?» — спросил явно у лисицы Картер. «Тяв!» — вновь тявкнула и покровительственно кивнула в ответ лиса, чьи ярко-голубые глаза будто бы светились. «А будто ли, то-то же, и ты хоть знаешь, как сложно было подстроить так, чтобы именно ее», — махнул в сторону Акилы Картер, провидица отправила на неожиданное и столь важное задание. «Тяв!» — кивнула лисица и оскалилась, на что Картер осекся, уставившись на свою шляпу. «Проклятие!» — выдал недовольно он и тут же водрузил оную шляпу себе на голову, под очень странные звуки, издаваемые лисой. «Она что, смеется?» — вышла из очередного ступора Акила. «Ну, если это можно так назвать». Впрочем, еще один вопрос она же задала. Помещение наконец-то оглядела. Пригодные для использования в роли оружия вещи взглядом нашла. Значит, все же вышло. «Вышло же, да, тяв-тяв», тевкнула уже на нее лиса. «Вышло. И тебе не показалось, они у меня и правда светятся». Раздался в голове Акилы чужой и явно очень довольный женский голос. «Светится», повторила за голосом Акила, чьи глаза распахнулись в удивлении, а сердце пропустило удар. «Ей же это не почудилось, да, тяв», важно кивнула лиса, чьи глаза засияли ярче. «Светится, не почудилось», раздался следом в голове чужой голос. Ступор повторился, лиса вновь засмеялась. Рука Гарри Картера соприкоснулась с собственным лицом. «Я же только что тоже с виду говорил с лисой, а она мне отвечала своим гавканьем, да», поинтересовался он у пустоты. «Тяв», кивнула лиса уже ему и продолжила ржать. «Говорил», спокойно констатировал лысый, явно давя улыбку и продолжая наглаживать лису. «И она не гавкает, а тявкает». «Тяв», подтвердила лиса. «Проклятие», простонал Гарри. «А я тебе говорил», продолжил лысый, «да и не только я, что тебе надо пойти и наконец-то выспаться, Гарри. Тяв, кивнула лиса, соглашаясь. В могиле отосплюсь. Явно дежурно ответил на это Картер. Амадор на это смотрела, распахнув глаза, и судорожно пыталась сообразить, что происходит, где она и не находится ли она случаем под действием чего-то забористого. Тяв, случаем не находишься. И чужой голос в голове вот ни капли не помогал. Последующие события вот тоже мало помогли, хотя ее и ввел кратенько в курс дела Картер, но когда тебя вводит в курс дела помолодевший мертвец, которого в процессе успела обтявкать, вероятно, матерно, лиса-телепатка, которая якобы совсем не лиса, и вот как это понимать, а потом еще и от себя добавила, появившаяся на сцене рыжая и зеленоглазая японка в пародии на кимоно с парой подвижных и более чем функциональных хитиновых придатков, типа хвостов, сопровождаемая целым роем мошкары и странными жуками размером, на минуточку, с собак, которые при этом помогали он и японке накрывать на стол. Вот и я ему уже третий день твержу, господин, что ему надо отоспаться. Дождется же, хвостом со снотворным ужалю. В такт этому пассажу японки, высказанному лысому с лисой, угрожающе жужжала мошкара и клацали своими хелицерами жуки. И вот как, спрашивается, подобный вид должен способствовать адекватному восприятию реальности, тем более, что Акиле же и ее глаз в баночке показали, заодно дав в зеркало посмотреть, где она обнаружила, что на ее чернокожем лице теперь правый глаз стал не темно-карим, а ярко-голубым. У нее был новый глаз, после чего Амадор и о ее хозяевах рассказали, заодно показав видео на голографических экранах с более чем сотни чужих глаз, как и у нее, но гидра, так еще и выросшая внутри щита, серьезно, да, серьезно, кивал тот, кто помогал уничтожить гидру, под предводительством красного черепа, еще самой капитану Америка, окончательно добило чувство реальности происходящего Акилы появление на сцене вылитой демонессы, что возникло под потолком в черной дымке, повиснув там на хвосте, и последовавшая материализация из пустоты миловидной латиноамериканочки В, до чертика в странном высокотехнологичном костюме, которая словно расплывалась своими призрачными силуэтами. О, а вот и лиса в человека обратилась очень своеобразным образом. У нее сейчас случится нервный срыв, констатировала платиновая блондинка в белом деловом костюме, появившемся из ниоткуда костюме. После чего глаза блондинки засияли, как и у лисы, которой она была до того, и Акила вновь отключилась. Там же, я не ошибусь, если предположу, что новенькая не прошла проверку на стрессоустойчивость. Спокойно поинтересовалась Эмма у остальных в помещении. Эта девушка провела несколько лет в плену, не видя солнечного света, а после выполняла приказы, видимые лишь ей, нормально у нее все со стрессоустойчивостью, констатировал Картер. Просто она более-менее нормальный человек, а не как некоторые. ФФ, фыркнула на это Эмма и поинтересовалась. И что теперь? План, спокойно пожал плечами Картер. «Кстати, а мне дашь себя погладить? Я бы тоже не отказалась оценить вашу шерсть, мисс Фрост», добавила Авастар, призрак, и я, пискнули с потолка. Эмма на это закатила глаза, приняла алмазную форму и начала обращаться обратно. «А мне можно чаю, Мика?» поинтересовался Безликий. «Разумеется, господин, и я тут как раз попробовала приготовить новый вид печенья. Вот как, звучит интригующе», улыбнулся Безликий. «Тяв», согласился писец, который вот тоже не отказался бы от печенек, покуда его опять будут тискать. Все еще живая и вполне себе физически здоровая Акила Амадор. Очередное пробуждение Акилы произошло в более спокойной обстановке, в некой небольшой комнате без окон, чем-то напоминающую карцер в тюрьме. И в этот раз она тоже оказалась не одна. Тут вновь был Картер, но лишь он. И вновь здравствуй, Акила. Прости за предыдущее, я иногда забываю, что мое текущее окружение слабо соответствует хоть каким-то нормам нормальности. И, наверное, мне и правда стоит выспаться, коль я упустил этот момент. К слову, все предыдущее действо тебе не привиделось, ты там была во вполне здравом рассудке. Картер говорил негромко, не спеша и очень размеренно, обрисовывая Акиле свою задачу, целью которой он видит уничтожение гидры и реорганизация щита, для последующего воплощения последним всего того, каким его изначально и задумывали, ибо, вообще-то, щит сейчас нужен Земле, как никогда раньше. Но до этого еще далеко, ибо гидра пустила свои корни очень глубоко, как в щит, так и в различные государственные органы и иные предприятия ни одной страны. Однако уже сейчас Картер и его новая организация способна взять и вырезать где-то 60% верхушки Гидры и 30% рядового состава, что неприемлемо в случае с Гидрой и их кредо, так они вновь возродятся, может через еще 50 лет, но возродятся. А посему ему нужны верные помощники и сподвижники, одной из которых он видит Акилу в роли главы оперативной группы. И последнее заставило девушку поморщиться, с ее точки зрения она была плохим командиром, как-никак именно в такой роли она и провалилась, в итоге угодив в плен. Разумеется, учитывая все то, что тебе пришлось пережить, ты можешь отказаться. Я в любом случае доведу свою задачу до конца с тобой или без тебя. В ответ на это Акила усмехнулась. Отказаться? И что тогда? Запрете меня в этой камере, или сразу пустите в расход, ибо за то, что вы мне сейчас рассказали и то, что я уже увидела, обычно не просто убивают, а убивают очень медленно и мучительно, выпытывая подробности. Ну, во-первых, мы не Гидра, хоть формально и являемся ее частью. Формально, тут же уцепилась девушка за оговорку. Так получилось, пожал плечами Картер. У нас вообще крайне удобная позиция для сбора информации и их уничтожения в будущем, в том числе и изнутри. Во-вторых же тебе стоит знать, что это не камера. Мы находимся в очень старом бункере, построенном на случай конца света, и тут большая часть жилых помещений такая. А в-третьих же, никто не будет тебя убивать или тем более запирать. Если ты откажешься, одна лисица просто сотрет тебе память о сегодняшнем дне. Сотрет память. А что, она по-твоему просто читает мысли и свои транслирует? Отнюдь, эта лиса и не такое может, а ее лысый товарищ может, еще больше. И именно он изменит твою внешность, и тебе даже будет позволено выбрать самой эту новую внешность, о чем я тоже не вспомню. Именно, ты просто очнешься в любой стране на твой выбор рядом с сумкой с деньгами на первое время, чистыми документами и запиской. Выдал мужчина все так же спокойно и размеренно, после чего задумался. ХМ, в которой я, пожалуй, напишу поздравление для тебя с очередной смертью и днем рождения, который, если мне память не изменяет, у тебя как раз был чуть более 2 недель назад. 14-го, да, Акила запоздала поняла, что кивнула, а ведь и правда ей тогда стукнуло 28, и мне, честно говоря, даже стало интересно, что ты после этого будешь делать, просто жить, искать тех, на кого ты работала, мстить той, в чьем плену провела несколько лет, или может искать меня, и правда, а что, или попытаешься вернуться в щит, вот об этом моменте мне тоже тогда придется черкануть парочку строк в письме. А что будет, если я соглашусь? Ну, внешность тебе все равно придется поменять, ибо у нас, конечно, есть способы ее менять кое-какими приблудами, но это крайне плохой вариант для полевого агента, тем более в твоем лице, логично. А еще тебе придется запихнуть вот это себе в ухо, сказал Картер и продемонстрировал прозрачный контейнер с большой скалопендрой. Это, в ухо. Она заменит часть ушного канала и подсоединится к мозгу, обеспечив то, чтобы ты никому не могла о нас рассказать, а также то, чтобы мы всегда могли тебя найти, и убить, если что, и убить, если что, согласился Картер. Это гарантия. Каковой был мой правый глаз? Аналогию было сложно не заметить. Кстати, а ведь у нее теперь новый глаз, голубой. Мы не Гидра, но мы и не идиоты, и мы тут не детские игры играем. Акила, в голосе Картера прорезалась сталь, заставив девушку подобраться. Простите, сэр, виновата. Прощаю. И ответа от тебя я прямо сейчас не требую. Подумай, поспи, поешь. Гарри махнул на небольшой столик, где был поднос с едой, рядом с которым мужчина поставил и контейнер со странной скалопендрой. Если будет мало, то дальше по коридору будет зал, где ты очнулась. Там есть кухня и холодильник. Ты там главное подписанные контейнеры в нем не трогай. По-отечески тепло улыбнулся мужчина, из-за чего в груди Акилы потеплело, после чего мужчина передернул плечами и добавил: «Серьезно, не трогай». «Поняла, сэр, не трогать подписанные контейнеры. Умница, отдыхай. А я же, пожалуй, вот тоже пока пойду и высплюсь», сказал мужчина и ушел. А Акила сделала именно то, что он и сказал, поела, подумала и впервые за несколько лет уснула, ни у кого не спрашивая на это разрешения. А утром нашла Картера, на лице которого пропали тени и бледность, в том самом зале. После чего Акила задала ему лишь один вопрос: «А можно мы по пути к вашей цели найдем и убьем Ванчит, а также уничтожим всю ее организацию, сэр?» Правда, этот вопрос был задан скорее чисто для проформы, ибо контейнер со скалопендрой опустел еще до того, как девушка легла спать. «Можно, но давай для начала выберем тебе новую внешность. И лучше это сделать до того, как сюда набегут все остальные обитательницы этого места», ответил на это Картер и запустил голографический интерфейс. «А почему, сэр? Иначе это затянется», честно ответил мужчина и не ошибся, это затянулось, особенно после того, как Акили сообщили, что изменение внешности подразумевало не просто какую-то там банальную пластику, а и смену цвета кожи, и глаз, и волос, да и вообще фигуры, если надо, и имени, если хочется. Так Акил Эмадар, о которой никогда не будут читать лекции в Академии Щита, окончательно перестала существовать, а на смену ей пришла новая личность с новой внешностью и множеством новых имен, но лишь одним прозвищем, и вот его в истории, как итог, более чем запомнит, а после и не одну лекцию прочтут, но это пока совсем другая история. Рихтер, я сидел у себя в подвале, смотрел на свое самое большое достижение за последние дни, если не недели, и размышлял о произошедших на этой рабочей неделе событиях, которых оказалось на удивление много. Встреча с Фиском во вторник, спецоперация Картера в среду, по заполучению в его загребущие ручки целый протеже Колсон, которая, честно говоря, меня не то чтобы впечатлила, вот как-то ожидал я большего, но сам Картер явно был счастлив, так что и ладно. Тем более, что от меня там только и требовалось, что девчонке внешность поменять, портал в Европу и обратно открыть, да бомбу сделать, которую, кстати, надо будет еще до ума довести, да и вообще еще поэкспериментировать с этим вирусом, из-за которого мне на неделе, как и предвещала Уайтхолл, пришлось встретиться аж с целой вице-президентшей Соединенных Штатов Америки, а по сути с просто обеспокоенной матерью, которая всем сердцем желала вернуть своему сыну-подростку ногу и нормальную жизнь, в чем я ей отказал, сославшись на то, что паренек еще слишком молод для подобного, а наши протезы может и революционные и все такое, но расти с телом мальчика они не смогут. Так что даже если мы ему такой протез сделаем и приживем, то уже через несколько месяцев мальчик начнет хромать, а наш протез как бы не то чтобы можно вот взять и отцепить, подогнав под новый рост. Тут буквально отрезать надо будет, а потом вновь приживлять, и так по кругу. А это, короче, насколько это плохо в принципе и для паренька в частности, особенно если опустить существование магии чудо-меда моего производства, я в красках описал и рассказал, что подтвердили рядом сидящие Роза Скинни, а также пара каких-то там именитых специалистов, которых женщина с собой привезла. Рассказом и подтверждением онова вице-президентша прониклась и ушла сама, даже авторитетом давить и что-то эдакое и еще более революционное заставлять нас придумать не пыталась. Так что вот вообще на отлично, как по мне, встреча прошла. Следующим интересным событием был визит к Старк в ее башню в четверг, который вот тоже прошел более чем хорошо, ну, почти. Туда я ходил аж в двух ипостасях и с почти всем моим зверинцем на прицепе, ну, вот интересно им было посмотреть на местную обитель Таши, а также целого ЗАГСа, заодно поддержав Анну, которая, после пробуждения филактерии, дозрела и до подписания с одной гениальной инженершей контракта. Возможно, дозрела потому, что узнала, чем мы с Рыжей ночами занимаемся, помимо того, что ей книжки читаем во время ее передышек. КХМ. Да, тут тоже забавно вышло. Анна для себя в эти дни вообще много интересных открытий совершила, явно поняв, что ночью можно очень многим заниматься, покуда тело спит. Вот только сама Роук пока понятия не имеет, чем именно ей самой это время занять, да и не может пока, она только-только хоть что-то ощущать начала. А еще она не столь упорная или скорее упоротая, как Петра, чтоб всю ночь пыжиться над тренировками, а отдыхать от он их составлением чертежей по оптимизации и улучшению установки по созданию адамантия. Ну или как я, продумыванием того, как я буду из большой кошки делать опять зверочеловека, из-за чего отсюда как-то само собой и вылезло чтение вслух Анне книжек, на которые и моя рыжая умудрилась подсесть, после того, как у меня попросили почитать им обеим стихи. Ну, дамам приятно, мне не сложно, но лично я к поэзии достаточно равнодушен, в отличие от пылких пробуждений по утрам от минета, с не менее пылким продолжением, когда с нами не ночует Нера, КХМ. Петра вообще дорвалась на радость Анне, как бы у меня теперь в привычку не вошло просыпаться от того, что сверху меня целуют, а снизу обсасывают. КХМ, КХМ, в любом случае, Анна, почему-то, дозрелый контракт подписала, и уже даже целых полтора дня у Таши отработала. Старк ее вообще сходу в оборот взяла. Ага, сразу после того, как назадавала мне и мне очередную серию неудобных и провокационных вопросов, а также показала своих пленников и их новую комфортабельную камеру. И это было очень занимательное зрелище, ибо, минувший четверг, они что, танцуют? Высказала общий вопрос Анна. Ага, двухцветка, прикольно, да, подтвердила очевидная Таша. Перед глазами наблюдателей был огромный зал, в центре которого находилась установка, создававшая большую сферу почти невидимого защитного поля, в частности магнитного, внутри которого сейчас находилось два нематериальных существа, Закс, который был условно антропоморфным, и Молния, которая была скорее представлена неким сгустком золотого электричества, лишь изредка и местами принимающего форму человека. И эти два существа сейчас двигались внутри сферы явно в такт заполняющей помещение музыки, очень энергичной музыки. Им нравится техно. Впрочем, против моих винилов сроком они вот тоже мало что имеют против, а вот классику здоровяк явно недолюбливает, в отличие от его подружки. Просветила своих гостей Таша и поменяла мелодию, вслед за которой сменился и танец двух существ внутри сферы. Я, вроде как, более-менее определила необходимую мощность подачи электричества, гамма-излучения и радиации для их комфортного существования. И вот в процессе обнаружила, что, то ли от того, что им стало комфортно, то ли от того, что я их перекармливаю, ибо они перестали подпитывать друг друга, но как итог они стали танцевать, если есть музыка, так теперь они еще и начинают метаться внутри сферы, если музыки нет, покуда малыш Закси начинает еще и уныло завывать. Зе-зе-зе-акс, да-да, милый, мы тут о тебе говорим, ты там танцуй дальше, не отвлекайся, высказала Старк электроздоровяку. Гамма-излучение и радиация, поинтересовался Безликий, для малыша Закси, пояснила Таша, любопытно, протянул Безликий и пошел к защитному полю, а потом оттолкнулся от земли, словно ему была чужда гравитация, и спокойно попал внутрь сферы, под ошеломленными взглядами всех остальных присутствующих. Рихтер, да, любопытное и познавательное было зрелище, которое, как и последующее мое изучение Закса, не дало абсолютно никаких ответов на то, а откуда, собственно, появился этот самый Закс. Хороший вопрос, правильный, вот только пока без ответа, и возможно зря я все же в сферу полез. Потом почти целый час пришлось свою тушку в порядок приводить под очень внимательными глазами Таши, ибо меня местами конкретно так прожарили, и могли бы еще лучше прожарить. Но оба этих совсем не духа оказались тупыми как пробки, у которых очень много дури, а вот навыков ее применять нет от слова совсем. Так что и тут было в целом познавательно, я даже смог пару приемов защиты и управления электричеством отработать, покуда немного повыпендривался внутри защитного поля. На этом, собственно, лично для меня, важные события в эти дни заканчивались, ибо в остальном я просто лечил морлоков, растил и уже начал дрессуру будущих косметичек, а также учился зачаровывать адамант, параллельно экспериментируя с виброниумом и адамантием, ну и старался поменьше думать об откручивании головы своей биологической бабки, но не будем о ней. И да, Петра с Дани в эти дни, наконец-то, запустили установку по синтезации адамантия, к которому я нынче ночью пытался подмешать виброниум, дабы получить копию сплава, из которого сделан легендарный щит Стефы, и у меня это получилось. А после я даже улучшил сплав, увеличив количество в нем виброниума до предельных, по моим меркам, величин. По моим, ибо создатели щита Капитана Америки точно не тестировали он и на монопроводимость, да и вообще чуть ли не случайно сплав получили. А это так-то очень важный параметр, который у обычного адамантия крайне хреновый, даже у стали проводимость лучше. А вот у чистого виброниума это параметр буквально зашкаливающий, вплоть до того, что из-за этого можно устроить очень большой и страшный бум. Лично проверял какой, не понравилось. Как и не понравилось, что у сплава адамантия с превышенным пределом наличия в нем виброниума, появляются не менее опасные свойства, да и неразрушимым его уже нельзя называть, но я смог найти золотую середину. Результат моих ночных извращений имеет неразрушимость адамантия и возможность моментального рассеивания любого входящего кинетического, и не только, воздействия, а также очень хорошую проводимость маны. Лучше, чем у золота, но хуже, чем у мифрила, на который сплав стал похожим внешне, в застывшем состоянии он будто хромированный с фиолетовым отливом. Вот только мифрил же более чем разрушим, а мой виброниумный адамантий условно нет. Условно, ибо, как показали тесты, нарезать его ломтиками за счет пространственных искажений вполне возможно, да и не стоит забывать о том дивном изотопе виброниума, которого у меня пока нет, как и нет мифрила. Очень перспективный результат, не правда ли? Вот и я так думаю, и уже прикидываю, как его использовать по уму, ибо неразрушимые доспехи или всякие щиты с мечами, это, конечно, хорошо, но их так-то можно и из менее дорогостоящих и редких материалов сделать. Тем более, что того же адамантия у меня шиш да не шиша, мне его пока лишь на тестирование и хватило. Но его хоть получить можно, для этого нужны лишь деньги и время, а вот тот же виброниум достать как минимум будет сложно, как и адамант. Благо последних у меня несколько сотен кило, из-за чего меня можно считать крайне богатым буратиной. Хе-хе-хе. Вот только я по своему опыту знаю, что разбазарить эти сотни кило очень и очень просто. Но и не сидеть же на них, как дракон там какой-нибудь. Да, вот-вот. Так что надо бы этот момент обмозговать. Ибо филактерию я себе виброниумным адамантием точно покрою. Для этого надо только рассчитать правильную геометрию покрытия, которое должно идти поверх покрытия адамантом, чье зачарование вот тоже надо очень детально продумать. И вот пока я об этом думаю, я заодно рассматриваю и тестирую иное свое достижение, собственно, самое главное. В воздухе передо мной велась и извивалась подвластная моей воле золотистая нить из чистого и лично мной зачарованного адаманта. На самом деле, если разбираться, само зачарование, внесенное мною в суть металла, простое как не знаю что, но тут ведь главная фишка в том, что это адамант, божественный и тоже условно почти неразрушимый металл, который, вообще-то, после как застынет гибкостью не обладает от слова совсем, как и адамантий. Однако, нить велась и извивалась в воздухе, рассекая он и своей тончайшей режущей кромкой и, ай, на пол упал мой палец, а за ним и второй, а потом и остальная моя рука аж до самого плеча, а за ними на пол осела и сама нить, местами прорезав пол на несколько сантиметров. Хи-хи-хи, да, знаю, мне еще надо будет поработать над контролем. Это вам не нитями из сверхпрочного шелка управлять, это адамант. Такой ниткой и аватар бога нашинковать при желании можно. Ну, в теории можно, но вот танк я ей точно легко нашинкую, и хрена с два такую нить хоть что-то разрежет, да и даже если разрежет, восстановить ее несложно, попросту соединив нить обратно, это же адамант. И вот, если я придумаю, как в нить еще и возможность разрезать разные барьеры самой разной природы добавить, то тогда вообще конфетка будет. Мда, мечты. Чую, затраты маны на подобное будут чудовищны, ибо даже само управление сейчас вот тоже требует не только громадного контроля, но и, мда. Однако, разве это повод не стремиться к улучшению и идеалу? Вот-вот, ладно, хватит на сегодня, уже рассвело, а значит суббота окончательно наступила. Долгожданный некоторыми выходной, который я собираюсь самолично немного подпортить своему зверинцу. Хотя, это как посмотреть, но я и так со вторника тянул с этим, ибо Фиск еще тогда передал мне флешку, с очень интересными данными. Данными, которые стоило как минимум для начала проверить, о чем я попросил мистика и с чем она справилась буквально за день, а после уже я сам попросту тянул из-за деликатности вопроса. Да и в эти дни мой зверинец, вообще-то, тоже не бил баклуши, у них тоже произошла масса интересных событий, где появление у Лауры целого уже почти официального отчима и еще одной, вероятной, мамы-мачехи, лишь шло первым почетным номером. И это даже имело развитие, ибо заноза, в чем однозначно она никогда не признается, даже под пытками, явно приревновала Лауру, что вылилось в ряд забавных событий, где начало совместных тренировок Лауры и занозы по рукопашному бою против тени, ради которых аж Дэнни из культивации пару раз выводили, а также бабочку за шкирку из подземелья притаскивали, было лишь вершиной айсберга. Ну а еще, утро среды, с Д. Добрум утром, М. Мистер Рихтер, Б. Безликий, сэр, выдала Лорна, волнуясь, заикаясь и стараясь не смотреть в глаза тому, кому обязана своей свободой. И тебе привет, Лорна, спокойно ответил светловолосый красавчик, рассматривая приведенную к нему, словно жертву на заклание, девушку. Успокойся, выдохни. А еще запомни, что когда я такой, ко мне надо обращаться по имени или фамилии, а безликим же меня можно и нужно называть лишь тогда, когда у меня его лицо. Простите, М. Мистер Рихтер, стушевалась Лорна, на первый раз прощаю, а после второго у нее в голове все же появится гарантия, решил для себя маг. «Так зачем тебя ко мне привели мои непоседы?» — поинтересовался парень и посмотрел на зыркающих из-за угла непосед во главе с Джубили. «Вот», — выдохнула Ларна и протянула папку, начав смотреть в пол. Папка была взята и изучена, там оказалось самое обычное резюме, резюме Ларны, причем, даже с пометками о том, что реально соответствует действительности. Ибо та Ларна Дейн, что ни много ни мало, а до недавнего времени являлась целым исполнительным директором совсем не маленькой такой корпорации, это совсем не стоящая сейчас перед парнем девушка. Вот только он и девушке та самая Ларна Дейн, а именно Милис в ее теле, вполне спокойно поручала некоторую работу, которую не хотела делать сама, заодно давая Ларне погулять. Так что да, до уровня целого исполнительного директора сама Ларна точно не дотягивала, но хорошее образование она имела, как и опыт, из-за чего точно вполне была способна легко исполнять роль секретаря. Плюс она многие годы смотрела в реальном времени за жизнью и действиями Милис, а это вот тоже кое-что дозначит. Угу, понятно. Протянул парень и оценил стоящую перед собой побитую жизнью, но при этом крайне могущественную разумную, которая может до текущего уровня своей биологической матери и не дотягивала, но, ох уж это но, и вот что с ней делать, скажи мне, Ларна, а что ты знаешь о вывозе мусора и вторичной переработке сырья, задал он неожиданный для девушки вопрос, и как оказалось, если о первом Ларна не знала ничего, то о втором могла рассказать очень даже многое, ибо у Эссекскорп были соответствующие направления деятельности, небольшие, непрофильные, но развиваемые в рамках популярного тренда на переработку, ну и чтоб от всяких гринписовцев в лишний раз отбиться. Угу, понятно, кивнул парень. Тогда смотри, могу дать тебе выбор. Первое, пойдешь к Трише в помощнице на испытательный срок, ну или второе, я дам тебе ответственную задачу на продумывание и реализацию, выполнишь, станешь заведовать этим направлением будущей деятельности моей компании. Нет, значит нет, ну а что, не справится, да и ладно, а вот если справится. А, че что за задание, мистер Рихтер, смотри, есть у меня тут в адской кухне большой такой кусок земли, выданный разным условно-фиктивным конторам, который мне в итоге, вроде как, облагородить надо будет, и вырыть там бункер, а также прокопаться до кое-каких древних останков, под не менее древним магическим барьером, добавил парень про себя. А еще есть у меня тут один план моей предыдущей секретарши. Начал ставить он задачу Ларне, Рихтер. Ну а еще мой зверинец все же сподобился подобрать одного зелено-шерстого котенка, на Ларну Дейн еще откликается, устроив той у меня пародию на собеседование, которое я провел и обрисовал девушке, что мне надо. Она выслушала, покивала чему-то своему, ну и начала задавать правильные вопросы, разумеется, заикаясь, но как решить задачу и организовать само ее решение, Ларна явно прекрасно представляла, и очень может быть, что она сильно так занизила свои навыки в резюме, чему бы я вот совсем не удивился, учитывая ее низкую самооценку. Мда, после Ларны на неделе была еще небольшая история с той же Дазлер, которую занесло к нам на порог в среду, из-за чего та же Ли улетела в Нирвану, после того как заполучила аж целых 3 автографа певицы, 2 в рамочке и 1 на продажу в интернете, ибо ли у нас тот еще жадный гномик. Гномик, который по этому поводу сильно так убивался позавчера, в четверг, когда ей, наконец-то, голос вернулся. Ибо как же так, к нам в гости целая Дазлер пришла, а она не моя, не везение. А-а, вот тоже то еще событие было, она нам там целый концерт закатила, из-за чего аж охрипнуть умудрилась на радостях. А еще вчера ли умудрилась лидершу Марлоков, Калистой парочку ее подручных, приголубить электрошоком и прилепить друг к другу паутиной. Конфликт с этой одноглазой и щупальцерукой в принципе назревал всю неделю, разве что до рукоприкладства не доходило, ибо эта дамочка может и та еще истеричка, но явно не совсем дура, чтоб переть быком на тех, кто однозначно посильнее будет, что ей совсем не мешало мотать всем окружающим нервы. И вот вчера это достигло своего апогея, когда она попыталась принудить тройку молодых марлочек уйти с ней и уже условно здоровыми старшими обратно под землю, на что получила от оной троицы закономерный отказ, ибо одной марлочке еще толком не настроили и не довели до ума стравливатели заряда, второй аналогично лишь только-только выдали специальный ошейник-подавитель, который может с виду и работает, включает-выключает у нее защитное поле по команде самой девушки, чему она была безумно рада, вот только совсем не факт, что ошейник безопасен и не имеет побочек, этот момент надо пронаблюдать. Ну а у третьей, которая недозверолюдка, старшая сестра все еще пока большая кошка, которой лично я пока только способность нормально говорить вернул, и без сестры-то явно никуда идти не собиралась. И это я еще молчу о том, что со всей троицей иксмены уже провели осторожные беседы на тему того, а как они смотрят на получение хотя бы общего образования, и что первое, что вторая морлочки на это явно смотрели более чем положительно, да и третья не то чтоб сразу рычать на подобные предложения начинала. Вот и выходило, что нашли очередные хотелки Калиста на столь жирные обстоятельства. Ну и решила эта одноглазая сделать ход конем, все же уйти своим табором, заодно прихватив с собой четвертую морлочку, мелкую, которой, если честно, никто вот вообще не собирался давать возвращаться в Нью-Йоркское подземье, по крайней мере на постоянной основе, не место там для детей. И по этому поводу та же Шарлин собиралась провести осторожные переговоры, но вчера случилось это, и случилось оно как раз тогда, когда мимо проходила Ли, и, справедливости ради, первой щупальца распускать начала сама Калиста, с закономерным результатом, ибо Джубили может и считает себя самой слабой в моем зверинце, но это ведь если лишь тупо по способностям сравнивать. Выпустить фейерверки в лица противницам одной рукой, кинуть липкую бомбочку в их компашку второй, а затем привычным движением разложить дубинки электрошокера и добить, на все про все ушло лишь нескольких секунд. Правда, как потом выяснилось, Калиста умудрилась среагировать, извернуться и полоснуть ли парочкой ножей, но это мелочи, те даже одежду моего производства не прорезали. И вот, собственно, сегодня после завтрака я и собирался обрадовать нашу вчерашнюю героиню, а также всех остальных представительниц моего зверинца, не самыми приятными для них новостями, но тянуть с этим я смысла больше не вижу, ибо Фиск мне во вторник выдал список имен тех, кто 3 года назад руководил операцией по отмывке денег через банк, в котором работала родная мать Ли, которая, собственно, об этом узнала и хотела пойти в полицию, не дошла, якобы погибла в аварии вместе с мужем и еще одной женой, беременной, между прочим. И теперь я знаю, кто и кому тогда отдал приказ об этом, а также кто его исполнил. И эту информацию проверила Мистик по каналам уже нашего клана Руки, она более чем достоверная. И на текущий момент я еще и точно знал, где этих людей можно найти, большая их часть сейчас в Нью-Йорке, и чем они теперь занимаются, хранят и отмывают через новый банк деньги для мексиканских и колумбийских наркокартелей, а также МАГДИ. Как и знал, как сильно с тех пор разрослось их предприятие. И Фиск, когда предоставил информацию, даже не скрывал того, что если все эти товарищи неожиданно исчезнут, включая их текущих подельников, он будет этому очень рад, особенно, если ему об этом сообщат хотя бы за пару часов до их исчезновения. И свою благодарность в будущем он будет готов выразить в очередной услуге, разумеется, разумеется. Как думаете, как решит с онными людьми поступить Ли? Мне вот очень интересен ответ. Хи-хи-хи. И матери явно тоже. Глава 47. Таша Старк. Как и планировалось, Таша была приглашена на очередную игру в куклы, то бишь в гости к молодому Рихтеру в воскресенье. И, как и планировалось, она привела с собой Пита. Разумеется, как и всегда, преследуя этим делом несколько целей и решая несколько задач за раз. Она, вообще, была девушкой многозадачной, и умной, и красивой, и много что еще. Да, у нее было много положительных качеств, которые с трудом, но перекрывали ее плохие стороны. Ну, чаще всего перекрывали. И вот со своего приезда она успела продемонстрировать себя во всей красе. И началось все с подтрунивания над Питом еще на пороге дома блондинчика, при непосредственно участии последнего, во славу сохранения интриги о том, что же это за игра в куклы такая. Где-то же неожиданно пришлось немножко попотеть, но она, как и всегда, выкрутилась. «Рад тебя видеть, Пит, и тебе привет, Таша», — поприветствовал их Рихтер. «А меня ты, значит, не рад видеть?» «Да», — вопрос Старк был проигнорирован, причем обоими представителями мужского пола, что послужило наглядной демонстрацией пресловутой мужской солидарности, проще говоря, спелись сволочи. «И я рад тебя видеть, Генрих. Надеюсь, эта зараза не обманула меня, что мы сегодня к тебе приглашены, а то меня сильно смутило упоминание каких-то там кукол. Эй, да когда я тебя обманывала, Питер?» Возмутилась на это Старк, на что оба представителя мужского пола поморщились, что она проигнорировала, пафосно произнеся, и не каких-то там кукол, а игру в куклы, не обманывала, говоришь, поинтересовался очень вкрадчиво Потц. Мне что, начать перечислять все такие случаи, начиная с утаивания того, как ты немножечко умирала и не соизволила мне об этом сообщить. Крыть подобное Таше было нечем, ибо Пит слишком хорошо ее знал, так что пришлось давать заднюю. Ну ладно, ладно, признаю, погорячилась. Но клянусь, в последние недели я с тобой честная как ни с кем, Питер. И вот это было чистой правдой. И Пит даже уже знает, скажем, о том же малыше Заксе и его подружке. Ну почти, видимо, не знает, констатировал блондинчик, когда глаза-то шевельнули, а она сама вспомнила, что и правда забыла об этом моменте рассказать Потцу, как-то не до того на неделе было. Она к встрече с Безликим в своей новой башне готовилась, где этот лысый умудрился устроить то еще представление. Так еще и зрителей с собой привел, похерив часть приготовлений Таши к разговору с ним по душам. Но она бы не была Ташей Старк, если бы не знала, как на подобное ответить. Да я просто еще не успела их ему показать. Он же в Лос-Анджелесе всю неделю был, а их надо именно показывать. Это же как с игрой в куклы или твоим задним двором, мелкий. Такое в идеале надо только показывать. Бойко сообщила парням Таша, ну и заодно перевела стрелки. А то она так-то реально планировала начать рассказывать Питу все, и даже делала это потихоньку. Он уже и о Фьюри знал, и о помешательстве оной мутной чернокожей личности на сборе некой супергеройской команды ради своих мутных целей, и о том, что эта лысая рассматривает как кандидатов не только саму Ташу, Беннера и его зеленое альтер-эго или там размороженное ископаемое какое, еще на Стефанию Роджерс откликающееся, но и совсем непростых девушек этого самого Белобрысова, за которым стоит еще один мутный лысый, о котором Таша нынче и собирает информацию. Так что Пит и правда знал уже об очень многом, местами без важных подробностей, мелочей и деталей, но знал. Так что не так с этими куклами, и при чем тут твой задний двор, Генрих, ХМ. Знаешь, Пит, а она, пожалуй, права, протянул очень задумчивый Рихтер. Да и продолжилось все не менее бодро, к примеру, столь приятным перемыванием друг другу косточек с новой подругой, с которой у Таши складывались очень специфичные отношения. «О, стерва, и ты тут?» – заметила очевидная Таша, войдя в гостиную. «А где мне еще быть в выходной день, Старк?» – спокойно поинтересовалась Эмма Фрост. «Тем более, что это именно я выбирала день, когда ты к нам опять припрешься, и что это ты сегодня такая довольная. На, скушай лимончика, это поможет», – выдала платиновая блондинка и та еще язва, взяв со стола тарелочку с нарезными наоной дольками лимона. «МММ, лимончики!» Демонстративно вдохнула цитрусовый аромат долик Таша, но даже и не подумала хоть одну взять, а просто поинтересовалась. «А то, что я ими закусывать буду, есть, закусывать?» Демонстративно приподняла точеную бровку Фрост. «Не рано ли, ты, вообще, в курсе, что сейчас лишь полдень? Тебе что, вновь обретенное здоровье в голову ударило?» После чего ты забыла о своем решении продолжать бороться со своей старой зависимостью, алкоголичка. Не забыла, поморщилась Старк и мысленно посетовала о том, что Эмма об этом умудрилась как-то узнать еще в их прошлые посиделки, чем теперь пользовалась, сучка белобрысая. Но ты мне еще скажи, что в твоем бокале гранатовый сок налит, не осталось в долгу Таша. На что, впрочем, сучка даже и бровью не повела, а лишь пожала плечами и выдала. Ну так обед же. А всем известно, что вино улучшает аппетит и пищеварение. И вот у меня с алкоголем проблем нет. Так что кушай лимончик, кушай. Какая же ты все же стерва. И вот что только мелкие со своей сестрой в тебе нашли, то, что я настоящая драгоценность, Старк, а еще то, что я могу быть мягкой, милой и очень пушистой, выдала гордо Фрост, задрав носик, после чего вновь протянула тарелку. И я серьезно, попробуй лимончик. Ну вот что ты меня своими лимонами тычи. Договорить Таше не дала ловко запихнутая ей в рот Эммой долька. В этот момент надо было бы, наверное, возмутиться, но Таше стало не до того, и совсем не потому, что лимон был кислым, как и должно быть положено нормальному лимону, но не этому. Глаза Таше распахнулись в удивлении, после чего уже она сама схватила с блюдца и запихнула вдогонку вторую дольку, тщательно прожевав аж с кожурой, и с очень большим удовольствием. «МММ, проклятие, что это? Лимончик», хитро ухмыльнулась Фрост, которая явно наслаждалась происходящим. «Я что, по-твоему, лимонов никогда не пробовала?» За второй долькой в рот была отправлена и третья. «Таких явно не пробовала», — усмехнулась Эмма. «И была полностью права, таких лимонов Таша никогда не пробовала. По запаху это однозначно были лимоны, да и на вид тоже, как и по фактуре, а вот по вкусу уже нет от слова совсем. Тут даже кожура какой-то странный, но очень приятный ягодный вкус имела, лишь немного отдающий нечто цитрусовым. Так что я только что съела», — задала закономерный вопрос Таша и продолжила дегустировать странный фрукт. «Я же сказала, лимончик», — важно заявила Фрост, а потом все же снизошла до пояснения. «Эти лимончики наше чудо с заднего двора вырастило, вроде как на радостях, что у нее там скоро места больше станет. Задний двор расширяете?» — тут же поняла, о чем говорит блондинка Таша. «Угу, три дома позади выкупили, у нас там теперь маленький личный парк будет». Вот наше зеленое чудо и обрадовалось с очень интересным результатом. Эмма указала на результат. «А почему лимоны?» — поинтересовалась Старк. «Да кто ж ее знает, но мы тут уже битый час пытаемся понять и спорим, на какую ягоду эти лимончики больше всего по вкусу похожи. Кожурка явно чем-то таким черничным отдает, а вот мякоть, как по мне, ближе к клубнике. И не налегай ты так сильно, а то места в желудке для обеда не останется, оставь на десерт. Да и давай уже садись за стол и своего суженого веди, ибо мне вот тоже очень интересно узнать, что он в тебе нашел. Мазохист, что ли? Чья бы корова мычала, любительница помоложе». На подобное обращение Эмма обворожительно и покровительственно улыбнулась. «И сам придет», — отмахнулась Таша и плюхнулась на стул, гипнотизируя очередную дольку. «Они там с твоим будущим молодым и красивым мужем говорят о своем, о мужском, обо мне. Так что давай-ка ты меня, подруга, пока познакомишь с новыми лицами». Отвлеклась Таша от лимончика и обратила внимание на всех остальных в гостиной, которых так-то тут было аж шестеро. И если сестрам блондинчика Ташу представлять было не нужно, как и еще одному мутному и странному товарищу, что еще на фамилию Смит откликался, то вот со спутницами последнего Старк вживую еще никогда не встречалась, разве что мельком. И этот момент надо было исправить, ибо, что видная чернокожая мутантка-учительница, сейчас оккупировавшая правую руку мужчины, что сидящая рядом с ней якобы переговорщица-мутанта-ненавистница, активно так липнущая сейчас к первой, что достаточно неприметная на фоне первых двух в текущий момент адвокатша, довольно оккупировавшая вторую руку Смита, как можно догадаться, были очень занятными личностями. И Старк нынче надеялась у той же последней вызвать позеленение, так как детально рассмотреть эту ипостась адвокатши со спутника Оракула во время отдыха очень интересной и очень многочисленной компании на одном тропическом острове не вышло, из-за чего, вообще-то, Таша еще не была на все сто уверена в том, что оную дамочку с ее кузеном роднит еще и это, лишь процентов эдак на 95, ибо у Старк были и другие косвенные улики, подтверждающие сей факт.